небольшой уютной комнате в свете загадочных цветных фонарей усатый кот в широкополой шляпе и высоких сапогах принимает гостей. Он помогает маленьким зрителям занять свои места перед сказочным занавесом. Сам я слышал сам, и мальчик не поверил. В театре сказки малышам рассказывают звери. Тише, тише, тише, читали нам афиши. Тише, тише, тише, к нам в гости едут мыши. Готовя вам сюрприз, волшебная указка, и выйдет вдруг из-за кулис на мягких лапках сказка. Тише, тише, тише, мяу-мяу на крыше. Тише, тише, тише, к нам в гости едут мыши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Проложат мышки от Москвы до сказки путь дорогу, поскольку звери, как и вы, без сказки жить не могут. Сказка здесь, не за горами, не за лесом и горой. Снип, снап, снуре, крибли, крабли, сим, сим, сказка, дверь открой. Жили-были, не старели, в царстве сказочном своем люди добрые и звери, кто же с ними не знаком? У входа в сказку кот ученый на вас приветливо глядит. У лукоморья дуб зеленый, русалка на ветвях сидит. Сверкает перьями жар птица, свой распушив жар птичий хвост. Встал богатырь с копьем на пост, чтоб был покой во всех светлицах. В этом крохотном домишке что за зверюшка-шалунишка? Кто орешки там грызет, да все песенки поет? Про орешки непростые, про скорлупки золотые. Попрыгунью там и тут люди белочкой зовут. А вдали на бугорке, в двухэтажном теремке, обитают три девицы, пряст большие мастерицы. За день, сидя у окна, ткут три горки полотна. Всех представил я, пожалуй. Ишь, какой ты шустрый малый, только добрых на показ. И совсем забыл о нас. Да его б за эту справку по усам и брысь под лапку. Да без нас любые сказки словно сбитень без закваски. Ты меня с моей избушкой в книжку вставил даже Пушкин. Хватит ныть, и мы с усами, и себя представим сами. Мы злюки, злюки, злюки, нам ни к чему науки. Вся наша жизнь коварная игра. Проверено. нас повсюду, что нет добра без худа, зато на валом худо без добра. Такое наше ремесло, такое наше ремесло, все делать всем на зло. Такое наше ремесло, такое наше ремесло, все делать всем на зло. На зло! Моя карга, ваша бабушка Яга. Мы Кикимора и Леший вас проказами потешим. Шамаханская царица, я хитрить люблю и злиться. Кар-кар-кар, настройте уши, вас приветствует Каркуша. А под деревом видна башня злого колдуна. Злой колдун, чтоб спать спокойненько, нанял соловья разбойника. Уф-уф, соловей, дуй ей! Не жалей! Соловей, соловей, гнус полы и спины, рвется бури из ветвей, после соловьины. Держись, не держись, пуф-пуф, все ложись. Соловей, я соловей, по моей указке, извивайся поживей, в ритме свистопляски. Не стой на ветру, насквозь проверу, спрячешь душу на забор, на ушах повисну, не вступай со мною в спор, а не то как свистну, пляши поживей, свисти, соловей! Соловей, ты нам не страшен, прячьтесь, злюки, живо, не мешайте нашей сказке, мы не из пугливых. Тише, тише, тише, я умру вот на крыше, тише, тише, тише. В старом замке трехоршинном под серебряной луной жил да был король мышиный, мышь 527-й. Жил да был не хуже прочих, но была одна печаль. Королю хотелось очень съездить в сказочную даль.